Настоящий сериал на настоящем радио. Наталья Веков. Дичь для товарищей по охоте. Главы из документального романа. Часть первая. Договорились, Савва Тимофеевич. Вы, как всегда, нас выручаете. Станиславский пожал ему руку. А сейчас мне идти надо, не обижайтесь. Вот Марию Федоровну вам оставляю. Он улыбнулся и вышел, не закрыв дверь. Чудесный, сильный человек, бросил в сторону ушедшего Савва, рассматривая свои веснушчатые руки с короткими пальцами. Вот и я тоже сильным себя считал, а сейчас слаб стал. Плохо это, нехорошо. И сильные люди слабыми бывают, как будто услышав его мысли, ответила Марья Федоровна, вглядываясь в него своими темными глазами. Был как-то печальный случай личной ссоры между двумя актрисами, не имевший никакого отношения к театру, но очень мешающий ходу работы. И тут мне... Она поднялась и, обняв себя за плечи, прислонилась к стене перед Саввой. Мне впервые пришлось видеть, как плакал Константин Сергеевич. Представьте, он всхлипывал, как ребенок, сидя на пустыре, где мы тогда репетировали, на пне большой срубленной сосны, сжимал в руке носовой платок, забывал вытирать слезы, катившиеся по его лицу, и все повторял: из-за мелких личных бабьих дел губить настоящее общее хорошее дело. Она вздохнула. Вот так. Такой он человек, уважение только достоин. Она пристально взглянула на Савву, продолжая стоять, прислонившись к стене. Знает ведь свою силу. Небось, видит, что со мной. А что со мной вправду, подумал Савва. Уважение, дело хорошее, задумчиво проговорил он и поднялся. Хорошее. Медленно повторила она, не отводя от него глаз. Савва вдруг подумал, что в последнее время он испытывает почти физическую потребность окунуться в этот удивительный, печальный взгляд. Когда дела не позволяли быть в театре, он чувствовал этот взгляд на себе, будто она, эта необыкновенная женщина, сводившая своей игрой публику с ума, ведет его, неотрывно наблюдая за ним. Они продолжали стоять рядом, совсем близко. Кажется, протяни руку, и вот она. Но этого делать нельзя, никак нельзя. Вот что, Марья Федоровна, едемте-ка со мной. Куда? Слабо улыбнулся она, и Савва почувствовал, как у него на лбу выступила испарина. Неважно, едем. Милая, хорошая моя, красавица, знаешь ведь, как я люблю тебя, девочка моя, и пользуешься моей слабостью. Ну, вижу, вижу, ты рада мне, моя милая, и я тоже. Он поцеловал в морду лошадь белой масти и отломил еще один кусочек хлеба. Ешь, больше не дам. Савва учился гордостью, лошади были его слабостью. Он был прекрасным наездником и заботливым хозяином. Что, чудо? Савва с улыбкой повернулся к Марии Федоровне. Чудо, весело согласилась она. Покататься хотите? Она не ответила, задумчиво глядя на лошадь. Не бойтесь, она кроткая. Никогда не видел белой лошади, чтобы не была кроткой. Или гнедой без норова. Ну, а вороная всегда упряма, как осел. «Да я и не боюсь», — лениво-грациозно обернулась она к нему. «Тихон, неси седла!» — крикнул Савва, выводя из конюшни за усы двух лошадей белую и вороную. «Вороную хотите, конечно, мне предложить?» — засмеялась она мелодичным грудным смехом. «Нет уж, сам поеду, а ваш год прошу любить и жаловать. Большая конюшня находилась слева от центрального здания усадьбы в Архангельском. От нее к воротам вела широкая пихтовая аллея. Вдалеке простиралось бескрайнее поле с узкой полоской леса. Солнце клонилось к закату, разлив по небу оранжевую краску. «Тише! Не шевелитесь!» — вдруг громко прошептал Савва. На плечо Марии Федоровне опустилась огромная бабочка темно-синего цвета с зеленым обраблением по краям. «Какая же красавица!» С восхищением выдохнул Савва, глядя на Марию Федоровну. «Дух захватывает, как хороша!» Она опустила глаза, будто вовсе и не поняла ничего. «Савва Тимофеевич, готово!» Услышали они голос конюха, конопатого парня лет 18, и обернулись. Бабочка вспорхнула с плеча и улетела, обиженно взмахивая крыльями. Мария Федоровна, пряча улыбку, решительно направилась к лошади. «Помочь?» — спросил Савва. «Отвернитесь-ка лучше». Она приподняла свою широкую юбку, ловко по-мужски запрыгнула в седло и принялась расправлять складки ткани. «Можно!» — крикнула она. Савва повернулся. Мария Федоровна уверенно сидела в седле. Стройные ноги были открыты до колена, но, похоже, ее это нисколько не смущало. «Мария Федоровна», — Савва судорожно сглотнул. «Я-то думал, что вы откажетесь. Иначе в дамское седло приказал принести. Может, поехали же, Савва Тимофеевич. Сколько вас ждать?» Она нетерпеливо ударила лошадь в бока и поскакала по аллее к распахнутым витым чугунным воротам. Савва, не раздумывая, вскочил в седло и бросился вслед за ней по аллее, а потом вниз, к зеленому полю, покрытому розовой дымкой клевера. Перехватывало дыхание. Он летел за своим счастьем. Или несчастьем? А, впрочем, сейчас ему это было все равно. Она остановилась на берегу реки, неожиданно преградившей им дорогу. Солнце почти спряталось за темную кромку леса. Стало прохладнее. «Обратно нам пора. Темнеет. Я должен вас домой доставить в целости и сохранности». «Да», — вздохнула она, поворачивая лошадь. «Что вы вздыхаете? Мужа вспомнили. Для него не было тайны, что личная жизнь Андреевой не сложилась. Она рано вышла замуж за крупного чиновника, родила двоих детей, но жизнь как-то не заладилась. Уже несколько лет, как она перестала быть женой Андрея Андреевича Желебужского, уж больно охоч он был до женского пола, забывая о существовании супруги. Однако ради детей они все еще продолжали жить в одном доме, сохраняя видимость хотя бы дружеских отношений». Обратно по аллее лошади шли неторопливо, почти прижавшись боками друг к другу, и оттого нога Саввы в такт движению прикасалась к ее ноге. Это неизбежное прикосновение сводило его с ума. Он наклонился к Марье Федоровне и, заметно волнуясь, произнес: «С сегодняшнего дня эта аллея будет называться в вашу честь аллеей Марии Андреевой». Она засмеялась и, поднеся указательный палец к губам, заговорчески прошептала: «Но это будет нашей тайной». Подъехали к конюшне. Савва спрыгнул на землю и взял лошадь под уздцы. Мария Федоровна продолжала сидеть в седле. Савва отдал лошадь побежавшему конюху и подошел к ней. «Помочь?» Он старался не смотреть на нее, встав перед лошадью. «Помочь?» — кивнула она. Савва протянул ей руку. Она слезла, опираясь на его ладонь всей тяжестью тела, Ее растрепавшимися от быстрой езды волосами играл вечерний ветерок. Щеки раскраснелись, глаза возбужденно блестели. Они стояли лицом к лицу, почти прижавшись друг к другу. Их разделяло только дыхание. Его ли, ее ли, приходите к нам домой. «Запросто, я буду рада», — прошептала она одними губами. «Так придете?» — еще тише спросила она и легонько коснулась его груди своими тонкими пальцами. Савва вздрогнул. Он накрыл ее ладонь своей и тихо сказал: «Мне теперь без вас никак нельзя». «Ехать тебе нужно. Он совсем голову потерял». Зинаида молча слушала сидящего напротив нее в большом плетеном кресле качалки брата Саввы, Сергея. Только крючок, которым она вязала ажурное полотно, замелькал в ее руках быстрее. «Он превратил сад и весь дом в мастерскую для экспериментов. В зале не пройти, кругом одни приборы. У него, видите ли, световые пробы. А вся труппа в это время в отпуске». «А знаешь, почему он так театром-то увлекся?» «Знаю». Зинаида быстро поднялась, вязание упало к ее ногам. «Все я знаю. Мир не без добрых людей», — выкрикнула она срывающимся голосом. «Только тебе-то что до этого? Экая вдруг забота о брате». Она схватила белый ажурный зонтик и, раскрыв его, быстро спустилась по ступенькам в сад, прямо держа спину, высокая, статная, уверенная в себе женщина. Подойдя к беседке, закрытой со всех сторон густой листвой, Зинаида медленно сложила зонтик и вошла внутрь. Вдруг, как-то странно изогнувшись, со стоном опустилась на деревянный пол, словно из нее выпустили воздух. Слез не было, просто ей стало нечем дышать. Она судорожно рванула ворот блузки. Счастье ведь было. Куда все это вдруг ушло? Как вода сквозь пальцы. Более всего ее, женщину гордую и самолюбивую, унижало то, что все вокруг знали, что ее муж любит другую. Другую! Над ней, над Зинаидой Морозовой, смеются. Над ней. Она тихо засмеялась, затем громче, еще громче. Слезы вырвались на свободу, и она, обхватив голову руками, завыла, как раненая волчица. Вы слушали первую часть чтения глав документального романа Натальи Вико «Дичь для товарищей по охоте». Читал заслуженный артист России Владимир Левашов. Режиссер Максим Осипов, музыка Александра Белоносова, саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням. 13:10 и в 20:10.